последних текстах я сконцентрировал ваше внимание на вопросах восприятия мира и на необходимости изучения и даже исследования тех буквенных, словесных знаков, которые я расставил для вас как возможность понимания кода вечности. Эта тема самая серьезная. Буквы и слова, по существу, являются подсказкой для того, чтобы вы обратили внимание на, казалось бы, совсем простое, на геометрию букв и их комбинацию слов, которые даже в материальном мире могут служить ключом к познанию истины. Крайне важно в мире чувств и эмоций обратить внимание на музыку букв и слов, на их сочетание. Все это может вас подвести к принятию геометрии пространства, пусть на достаточно примитивном уровне, но постигаемой на том уровне развития, который соответствует вашему сознанию. Тогда все становится понятным, и тогда у вас есть основание принять, что есть цифровая интерпретация обозначения букв и слов, которая вдруг становится параметром геометрического пространства, выявляющим каноны космоса и каноны вашего бытия на Земле. Я вам уже говорил, что материальный мир, планета Земля и вы, люди на ней, подчиняетесь общим канонам космоса, и неприятие этих канонов, неподчинение им, влечет за собой нарушение геометрии пространства, что неприемлемо и что влечет за собой разрушение системы. Я это говорю для того, чтобы люди поняли, наконец, что их самостоятельность, спровоцированная искусами лукавого, приводит к тому, что человечество движется к собственному концу, обусловленному отторжением системой той ее части, которая нарушает каноны космоса, гармонию порядка вечности. Человечество должно, именно должно, в самые короткие сроки, еще до начала квантового перехода, осознать свое заблуждение и принять порядок, законы геометрии пространства, геометрию, гармонию вечности. Принятие людьми геометрии пространства в конечном итоге есть принятие, как я говорил, ими истины, а истина есть Создатель, есть система миров, есть вечность. Человечество должно принять, что окружающая среда есть строго геометрическое энергетическое пространство, в котором все подчинено законам гармонии, и отклонение от этой гармонии запрещено для всех, кто является частью этой общей энергетической системы миров. Люди должны принять, что они вечны, что они часть вечности, и переходы из материального мира в тонкие миры есть этапы эволюции сознания человечества в общей системе энергообмена вечности. Я уже говорил вам о том, что человечество эволюционирует в общей системе эволюции вечности, как часть ее, как необходимое звено управления вечностью. Человечество не может находиться вне эволюции вечности, находиться вне системы гармонии и порядка. Нельзя даже подумать о том, что вам придется долго ожидать реакции или воздействия системы на тот хаос, который создает человек во Вселенной. Система энергообмена должна привести вас к гармонии и порядку во взаимоотношении человек-космос. Высший разум, система управления вечностью и иерархия света не могут допустить дисбаланса энергообмена человек-космос, чем и объясняется мое вмешательство в дела ваши и мое желание как можно быстрее вернуть вас на эволюционный путь развития, самосовершенствования. Человечество, как разумная часть вечности, предназначенная для управления вечностью, доставляло и продолжает доставлять массу хлопот иерархии света своей непредсказуемостью и желанием выстроить собственную систему общественных отношений, игнорируя каноны космоса и систему гармонии энергообмена. Хотя, как я уже говорил, было дано довольно много подсказок, которые должны были подтолкнуть пытливый ум человека к пониманию своей связи с вечностью. Даже такое простое восприятие системы планет Вселенной должно было дать вам подсказку о наличии строгой системы взаимоотношений между планетами, где правит строгий закон гармонии и порядка энергообмена. Нельзя думать, что этот порядок есть неизменяемая система. Нет. Как раз это есть постоянно развивающаяся, эволюционирующая, стремящаяся к совершенству система энергообмена. Я говорил вам о том, что совершенству нет предела. И ваш путь в завтра есть путь возвращения на путь эволюции, на путь совершенствования. Первой ступенью этого совершенствования будет квантовый переход, который искусственно переведет вас на новый уровень эволюции сознания и духа, на новый уровень вибрации, на новую частоту вибрации. Квантовый переход, который пройдет в несколько этапов, есть ваше возвращение на эволюционный путь развития, совершенствования, вместе с вечностью. Люди — творцы своего счастья. Но представление о вечности, которое было дано изначально, постарались перевернуть так, чтобы появилась возможность управления себе подобными, и создалась система, дающая право на власть, подтвержденная традициями, обрядами и религией. Человек не может эволюционировать тогда, когда на пути совершенствования его сознания стоят догмы отжившей системы ценностей, причем чаще всего ценностей материальных, а не духовных. Нельзя требовать от человека совершенствования сознания, развития его духовности, одновременно отрицая эволюцию сознания в вечности, отрицая саму вечность как систему энергообмена космоса. Нельзя требовать от человека развития, совершенствования духовности, если одновременно отрицать существование вечности, высшего разума и великой гармонии, в которой человечество, люди, есть часть ее, эволюционирующая со всей системой геометрического порядка, со всей системой энергообмена. Человечество должно разрушить догматические, отжившие представления о себе, о вечности, о Создателе, и только тогда откроется истина, только тогда откроется завтра для людей шестой расы. Вечность не приемлет догм, они нарушают порядок совершенствования энергетической системы, они нарушают порядок эволюции, они нарушают гармонию и геометрический порядок вечности.